Глава 20. А тем временем. Лобов сидел у себя на фабрике в Чикушах, со счетами в руках, проверял расход. Вдруг к нему в кабинет без стука ворвался Елтистов, красный, испуганный и торжествующий одновременно, и с какой-то бумажкой в руках. Следом зашел Озябликов, на нем не было лица. — Ты чего, Елизвой? — недовольно посмотрел на вошедшего Лобов поверх очков. — Я вообще-то занят. «Такие дела, Анисим Петрович, что не до церемоний!» — истерично ответил Елтистов. «Вот полюбуйтесь, кого нам Озябликов пригрел! Ведь я с самого начала подозревал!» Лобов взял поданную бумагу и прочитал вслух. Выписка из эмеритуры по Министерству внутренних дел. Лыков Алексей Николаевич, коллежский асессор. Старшинство с 15 мая 1883 года. Чиновник по особым поручениям 8 класса Департамента государственной полиции. Эмеритальный счет номер 1814. Начислена сумма 164 рубля 08 копеек. Что это за хреновина такая, эмеритура? Это такой дополнительный пенсион для военных и чиновников. Отчисляют на особый счет по 6% жалования в течение 25 лет. А по выходе в отставку получают всю накопленную сумму с процентами. Устроен недавно и не везде. А вот в Министерстве внутренних дел уже завели, а я туда залез через знакомого кассира и выписку эту получил. Так что мы взяли на службу демона 8 класса, Анисим Петрович, а Влас его слезами орошал. Тьфу! Лобов сурово поглядел на Озябликова, и тот виновато понурил голову. Эх ты! Сына друга встретил. От старых дураков молодым житья нету. Прав был Елтистов, чернильная его душа, что сразу новенького не взлюбил. Но и Лыков молодец, смелый человек, такого даже убивать жалко. Но придется. Где они сейчас? Челубей телеграфировал вчера из Томска. Едут на восток. Что Лыков узнал или не мог узнать о нашем плане? Об этом плане, а об нем ничего, торопливо сказал Озябликов. Яков проинструктирован строго-настрого, да и сам он знает только некоторые детали. Потери, конечно, будут, и провальная этапная цепочка выявлена, нашей связи с Желтугой, Чулошников засыпался, но, главное, он даже мимо не прошел. Хорошо, как бы так. Головой ответившись, соврал. Однако раскассировать демона все равно надо. Кто-то должен поехать за ними следом, догнать на каре и передать Челубею мой приказ. Кого послать? Пересвету Гатчина предстоит. А Зябликов нужен здесь, здесь. Остаешься ты или сбой? Сам раскопал, сам доведи до конца дела. Почему же я, Анисим Петрович? В эту дали их смертоубийству, полицейского агента, касательство иметь. Нет, я не согласен. Пошлите вон от Чулошникова, он само митрополита зарежет и глазом не моргнет. Дурак ты, Елизвой. Прохор Демидович наш, вовсе не Прохор Демидович, обежал он как раз из тех краев. Если вот там опознают... — Да другого кого пошлите, у вас людей много, — упрямо отнекивался Елтистов. — Другому человеку не поверит. Поедешь именно ты. Поможешь Якову прикончить Лыкова. Тот человек опасный. Это больно чистенько хочешь остаться. Бухгалтером этаким при мне. На деньгах моих сидеть и ни до чего грязного не сходить. Хватит. Будешь как все. И в крови, и в навозе. Лобов снова обратился к счетам, давая понять, что разговор окончен. Елтистов и Озябликов молча двинулись к выходу. Король сказал им в спину, чтобы нынче уж сел в поезд. Влас, посади и доложи потом. Военному губернатору Забайкальской области, генерал-майору Едишевичу И.К. Секретно, строго для личного ознакомления. Храните в особенном делопроизводстве. Во вверенную вашей власти и область с секретным заданием под легендированной фамилией прибыл чиновник по особому поручению 8 класса Департамента государственной полиции, коллежский асессор Лыков Алексей Николаевич. Задание чрезвычайной важности производится по высочайшему повелению и находится под непрерывным контролем министра графа Толстого. В пределах установленных законом полномочий в условиях чрезвычайной охраны, введенной в Забайкальской области, К. А. Лыков имеет право производить внесудебные аресты на 30 суток любых лиц, включая должностные, причастных к расследуемому делу, конфисковывать вещественные доказательства, равно имущество указанных лиц, закрывать принадлежащие им предприятия и заведения, делать распоряжение чинам полиции, ОКЖ, отдельного корпуса жандармов и внутренней стражи. Вам надлежит оказать К.А. Лыкову полное содействие исполнением своих обязанностей, приготовить к этому сохранением конфиденциальности власти на местах, особенно в Нерчинском кадровом районе и прилегающих местностях. Все распоряжения К.А. Лыкова, производимые им при расследовании, должны исполняться беспрекословно и с должным усердием. Кодовая фраза – пароль для подтверждения К.А. Лыковым своих полномочий между Амуром и Невой. Товарищ министр внутренних дел, заведующий полицию, генерал-лейтенант Оржевский.